Глава вторая. Опрометчивый поступок короля. Недели три спустя последний король Нарнии сидел под огромным дубом у двери охотничьего домика, где он часто останавливался дней на 10 в погожие весенние дни. Охотничий домик был невысок, сделан из тростника и находился в восточной части равнины Фонарного столба у слияния двух рек. Королю нравилось жить здесь на свободе, простой жизнью, вдали от придворных и столичного шума Каир-Паравелла. Звали его Тириан, и было ему лет 20 или 25, у него были голубые глаза и бесстрашное честное лицо, широкие крепкие плечи, мускулистые руки и ноги, а ума еще маловато. В это весеннее утро с ним не было никого, кроме его ближайшего друга, единорога Алмаза. Они любили друг друга как братья и охраняли один другого в битвах. Благородное создание стояло чуть позади кресла короля, полируя голубым рогом сливочную белизну своего бока. «Я сегодня не могу заставить себя ни работать, ни заниматься спортом», — сказал король. «Я ни о чем не могу думать, кроме чудесных новостей. Как ты считаешь, мы сегодня услышим еще что-нибудь?» «И в дни наших отцов и дедов не слыхали новости удивительней», — сказал Алмаз. «Если только это правда». «Как это может быть неправдой?» — воскликнул король. «Уже больше недели прошло с тех пор, как первая птица прилетела, чтобы сказать: «Аслан здесь», — Аслан снова вернулся в Нарнию. А потом пришли белки. Они не видели его, но сказали, что он в лесу. А затем пришел олень. Он собственными глазами видел его, идущего по залитой лунным светом равнине Фонарного столба. А после пришел этот бородатый, темнолицый человек, купец из Калармена. Они не знают Аслана, как мы, но этот человек говорит о его приходе как о чем-то несомненном. А прошлой ночью приходил барсук, и он тоже видел Аслана. «Между прочим, сир, — ответил Алмаз, — я верю им. И если по мне этого не видно, то только потому, что радость чересчур велика. Слишком прекрасно, чтобы поверить». «Да, — сказал король со вздохом, и голос его задрожал от счастья. — Это прекраснее всего, что я мог ожидать». «Прислушайтесь, — сказал Алмаз, склоняя голову и выставляя вперед уши». «Что это? — спросил король». «Копыта, сэр, — ответил Алмаз. — Лошадь, скачущая галопом, очень тяжелая лошадь. Должно быть кентавр. Смотрите, он уже здесь». Огромный, золотобородый кентавр с человеческим потом на лбу и лошадиным потом на гнедых боках стремительно приблизился к королю, остановился и низко склонил голову. «Привет тебе, король!» Его голос был низким, как рев быка. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул король, поглядев через плечо на дверь охотничьего домика. «Чашу вина для благородного кентавра! Добро пожаловать, Рунвид! Когда ты передохнешь, ты расскажешь нам, с какой вестью пришел». Паш вышел из домика, неся огромную, изящно выдолбленную деревянную чашу. Кентавр поднял ее и сказал: «Я пью, во-первых, за Аслана и правду, сир, а во-вторых, за ваше величество». Он осушил чашу, достаточную для 6-7 мужчин в один глоток, и отдал ее пажу. «Ну, Рунвид, — сказал король, — ты принес нам новость об Аслане». Рунвид промолвил хмуро и печально: «Сир, вы знаете, как давно я живу на свете и изучаю звезды, ибо мы, кентавры, живем дольше, чем люди, и даже дольше, чем твой род, единорог. За всю мою жизнь я не видел, чтобы небеса предвещали такой ужас, как в этом году. Звезды ничего не говорят о пришествии Аслана. Они не говорят ни о мире, ни о радости. Мое искусство говорит, что таких гибельных сочетаний планет не было в течение 500 лет». Я собирался прийти и предупредить ваше величество о том, что огромное бедствие угрожает Нарнии. Но в эту ночь до меня дошел слух, будто Аслан вернулся в Нарнию. Сир, не верьте этой сказке, этого не может быть. Звезды никогда не лгут, а люди и звери могут. Если бы Аслан действительно пришел в Нарнию, небо предсказало бы это. Если бы он действительно вернулся, все самые милосердные звезды собрались бы в его честь. Это все ложь». «Ложь!» — неистово вскричал король. «Какое создание в Нарнии или во всем мире осмелится лгать в таком деле?» И он бессознательно положил руку на рукоять меча. «Не знаю, государь, — сказал кентавр, — но знаю, что есть лжецы в нашем мире, и нет их среди звезд». «Интересно, — промолвил Алмаз, — разве Аслан не может прийти, хотя бы все звезды предсказывали обратное? Он не раб звезд, он их творец. Разве не говорится во всех преданиях, что он не ручной лев?» Рунвид поднял руку и наклонился, чтобы сказать королю что-то важное, но тут вдали послышались крики и причитания. Все трое повернули голову. К востоку от них лес был таким густым, что услышать идущего можно было раньше, чем увидеть. «Горе, горе, горе!» — взывал голос. «Горе моим братьям и сестрам! Горе священным деревьям! Леса превратятся в пустыни! Топор угрожает нам! Мы будем срублены! Великие деревья падают, падают, падают!» С последним «падают» говорящая вышла на свет. Она была похожа на женщину, такую высокую, что голова ее была на одном уровне с головой кентавра. Но она напоминала и дерево. Это трудно объяснить, если вы никогда не видели дриад, но вы легко узнаете их по облику, голосу и волосам. Король Тириан и остальные поняли, что перед ними нимфа букового дерева. «Справедливости, государь!» — вскричала она. «Придите на помощь! Защитите наш народ! Они рубят нас на равнине! 40 огромных стволов моих братьев и сестер лежат на земле!» «Что ты говоришь, господа? Рубят на равнине? Убивают говорящие деревья?» — закричал король, вскакивая на ноги и обнажая меч. «Как они посмели? Кто осмелился? Теперь именем Аслана!» «А-а-а!» — застонала дриада, корчась от боли, как под ударами топора. Она упала так внезапно, словно ей подрубили ноги. Секунду она лежала мертвая на траве, а затем исчезла. Все поняли, что произошло. Ее дерево за много миль отсюда было срублено. В первый момент скорбь и ужас короля были так велики, что он не мог говорить. Потом произнес: «Скорее, друзья, мы должны как можно быстрее добраться до реки и найти злодеев, которые это делают. Я не оставлю из них ни одного в живых. Всегда с вами, сир!» — вскричал единорог. Но Рунвид сказал: «Сир, будьте осторожны даже в ярости. Происходят странные вещи. Если бунтовщики в долине вооружены, нас троих будет слишком мало, чтобы встретить их. Если вы подождете пока...» «Я не буду ждать даже десятой доли секунды», — возразил король. «Пока мы с Алмазом двинемся вперед, скачи галопом в Каир-Паравель. Вот тебе мое кольцо, чтобы ты мог приказывать. Собери вооруженных всадников и говорящих псов, и десяток гномов с луками, и леопарда, и великана Камненога. Веди их за нами как можно быстрее». «К вашим услугам, сир», — ответил Рунвид. В ту же минуту он повернулся и поскакал галопом вниз по долине на восток. Король двигался огромными шагами, иногда бормоча про себя, иногда сжимая кулаки. Алмаз шел рядом с ним, не произнеся ни слова, поэтому не было слышно ничего, кроме позвякивания золотой цепи на шее единорога, шума шагов и цоканья копыт. Вскоре они достигли реки и свернули на дорогу, поросшую травой. Теперь вода была слева, а лес справа. Земля была в ухабах, и густой лес подходил прямо к воде. Дальше дорога шла по южному берегу, и надо было перейти реку вброд. Вода доходила Тириану до подмышек, но единорог, четыре ноги делали его более устойчивым, держался справа и разбивал своим телом водяной поток. Тириан положил руку на сильную шею единорога, и оба в целости и сохранности перешли реку. Король был так зол, что даже не заметил, как холодна вода, но, выйдя на берег, конечно же, сразу тщательно вытерл меч, а единственную сухую часть плаща — о плечо. Теперь они шли на запад, и река была справа, а равнина фонарного столба прямо перед ними. Они не прошли и мили, как вдруг остановились и одновременно заговорили. Король воскликнул: «Что это?» А единорог сказал: «Смотри, это плот», — заметил король Тириан. И это было так. Полдюжины великолепных, только что срубленных и очищенных от ветвей стволов были связаны в плот, который быстро скользил вниз по реке. Направляла плот водяная крыса с шестом. «Эй, водяная крыса, что ты делаешь?» — закричал король. «Сплавляю бревна вниз по реке, чтобы продать их колорменцам, сир», — ответила крыса, касаясь лапой уха, как могла бы коснуться фуражки, будь она у нее. «Колорменцам?» — прогремел Тириан. «Что ты имеешь в виду? Кто позволил рубить эти деревья?» Река в это время года неслась так быстро, что плот уже проплыл мимо короля и единорога, но водяная крыса обернулась и прокричала: «По приказу льва, сир, самого Аслана!» Она что-то еще добавила, но они уже не услышали. Король и единорог уставились друг на друга, и в битвах им не было страшно так, как сейчас. «Аслан!» — сказал, наконец, король глухим голосом. «Аслан! Может ли это быть правдой? Может ли он приказать рубить священные деревья и убивать дриад?» «Ну а если дриады сделали что-нибудь ужасное?» — проворчал Алмаз. «Продавать их каларменцам?» — воскликнул король. «Это возможно?» «Я не знаю», — ответил единорог горестно. «Он не ручной лев». «Мы должны пойти», — сказал король наконец, «и принять посланную нам судьбу». «Это единственное, что остается, сир», — ответил единорог. Ни он, ни король не понимали в тот момент, как глупо с их стороны идти вдвоем. Они были слишком разгневаны, чтобы обдумывать свои поступки, и много горя принесла их опрометчивость. Внезапно король склонился к шее друга и притянул его голову. «Алмаз», — сказал он, — «что нас ждет? Ужасные мысли одолевают меня. Если мы сегодня умрем, это еще будет счастье». «Да», — ответил Алмаз, — «мы жили слишком долго. На нас надвигается самое худшее». Они постояли так минуту-другую, а затем продолжили свой путь. Они уже давно слышали клак-клак-клак топоров, стучащих по дереву, но еще ничего не видели, потому что взбирались на холм. Лишь дойдя до его вершины, они увидели перед собой всю равнину фонарного столба. Лицо короля побледнело. Прямо посредине древнего леса, а это был тот лес, где когда-то выросли деревья из золота и серебра, и дитя из нашего мира посадило дерево, защищавшее Нарнию, шла широкая просека. Она была похожа на глубокую, кровоточащую рану в земле. Там, где сваленные деревья тащили вниз к реке, оставались грязные борозды. На просеке работало множество разных созданий, слышалось щелканье кнута, и видны были лошади, изо всех сил тянущие бревна. Но поразило короля единорога то, что половину толпы составляли люди, а не говорящие животные. Еще их поразило то, что это были не белокурые обитатели Нарнии, а темнолицые бородатые жители Калармена, великой и жестокой страны, лежащей за пустыней к югу от Арчинланда. Конечно, в Нарнии можно было встретить одного-двух калорменцев, купца или посла, потому что в те дни между Каларменом и Нарнией был мир. Но Тириан не мог понять, откуда их здесь так много, и почему они рубят лес в Нарнии. Он крепче сжал меч и обмотал левую руку плащом. Затем они быстро спустились вниз. Двое калорменцев правили лошадью, тянущей бревно. Как раз в тот момент, когда король добрался до них, бревно застряло в грязи. «Работай, сын лени! Тащи, ленивая свинья!» — кричали калорменцы, щелкая кнутами. Конь тянул изо всех сил, его глаза покраснели, он был покрыт пеной. «Работай, ленивая скотина!» — закричал один из калорменцев и с ожесточением ударил лошадь кнутом. И тогда произошла совсем ужасная вещь. До этой минуты Тириан не сомневался, что лошади, которых погоняли калорменцы, были их собственные, немые, лишенные разума животные, такие же, как в нашем мире. Хотя ему было тяжело видеть запряженную даже немую лошадь, он, конечно же, больше думал об убийстве деревьев. Мысль, что кто-нибудь в Нарнии может запрячь одну из свободных говорящих лошадей, а тем более попробует на ней кнут, не могла даже закрасться ему в голову. Но когда жестокий удар обрушился на лошадь, та поднялась на дыбы и простонала. «Глупец и тиран! Разве ты не видишь? Я делаю все, что могу!» Когда Тириан осознал, что этот конь — один из его подданных, то и он, и Алмаз пришли в такую ярость, что уже не понимали, что делают. Меч короля взлетел вверх, рог единорога опустился вниз, и оба рванулись вперед. Калорменцы упали мертвыми. Один пронзенный мечом Тириана, другой пробитый рогом Алмаза.